«Разговаривая о полицмейстерах, — сказал граф Александр Сергеевич, — да где ж у нас возьмешь такого человека, чтоб данной большой ему власти во зло не употребил? Государь с некоторым сердцем изволил на то молвить. Что ж, сударь, так разве честных людей совсем у нас нет?» Замолчал он тут. После стола отошедший великого князя хвалил его граф Иван Григорьевич за доброе его о здешних гражданах мнение и за сделанный ответ графу Александру Сергеевичу. Порошин рассказывал великому князю, что во время пожара, бывшего у него в соседстве, четверо каких-то офицеров гвардии напали на одного человека, который шел по улице в малиновом платье с позументом. Цесаревич сказал на это: «Человек-то в малиновом кафтане уж, конечно, был немец». Порошин не вытерпел: «По какой причине изволили вы молвить, что в малиновом кафтане был немчин? Ежели то было в таком мнении, будто бы русский человек не мог иметь столько мужества и предприимчивости, то весьма изволите в том ошибаться. Храбрость российского народа и многие изящные его дарования, как по истории известно, так и на нашей памяти, в последнюю войну всему свету доказаны и от самих неприятелей наших признаны. Сверх того, такие, ваше величество, отзывы весьма вам могут быть вредны. Можете расхолодить сердца, которые ныне все единодушно горят к вам усердием и верностью». «Государь-цесаревич, — говорит Порошин, — сам очень был тронут и божился мне, что ему подумалось, что в малиновом кафтане человек начал ссору, и что ему кажется, что всегда в малиновых кафтанах немцы по трактирам ходят и забиячество начинают». Когда таким образом внушалось постоянно об умственных и нравственных достоинствах русского народа, дававших ему способность к успехам вперед на всех поприщах, то легко было говорить прямо о том, как в настоящее время Россия отстала от Западной Европы в материальном отношении. Никита Иванович Панин рассказывал, что он ехал из Швеции в Россию через город Торнео. «Каков этот город? — спросил великий князь. — Хуже нашего Клину или лучше?» Панин отвечал: «Уж клину-то нашего, конечно, лучше. Нам, батюшка, нельзя еще о чем бы то ни было рассуждать в сравнении с собою. Можно рассуждать так, что это там дурно, это хорошо, отнюдь к тому не примеряя, что у нас есть. В таком сравнении мы, верно, всегда потеряем». По печальному опыту предшествовавшего царствования считали нужным предупредить в великом князе развитие привязанности к иностранному владению, наследованному от отца. Порошин рассказывает: под 26-м числом августа 1765 года на сих днях получено известие о кончине цесаря Франца I. Долго говорили, между прочим, его высочеству, что сия кончина ему, как принцу немецкой империи, более всех должна быть чувствительна. Каков-то милостив будет к нему новый цесарь и прочее. Никита Иванович и граф Захар Григорьевич Чернышов пристали так уж к сей шутке и над великим князем шпыняли. Он изволил все отвечать: «Что вы ко мне пристали? Какой я немецкий принц? Я великий князь российский». Граф Иван Григорьевич Чернышов подкреплял его. Тот же печальный опыт заставлял при воспитании великого князя относиться с большой осторожностью к военным упражнениям. Порошин оставил нам по этому поводу такое рассуждение: «Его императорское высочество приуготовляется к наследию престола величайшей на свете империи российской. Многочисленное и преславное воинство ждать будет его мановения. Науки и художества просить себе проницания его и покровительства, коммерция и мануфактуры неутомимого попечения и внимания, пространные реки удобного соединения требовать будут. Словом сказать, обширное государство неисчетные пути откроет, где может поработать учение, остроумие и глубокомыслие великое, и по которым истинная слава во всей вселенной промчится и в роды родов не умолкнет. Такие ли огромные дела оставляя, пуститься в офицерские мелкости? Я не говорю, чтобы государю совсем не упоминать про дело военное никак. В том опять сделано было бы упущение. Но надобно влагать в мысли его такие сведения, которые составляют великого полководца, а не исправного капитана или прапорщика. Сверх сего в безделье пускаться весьма опасно. Они и такого человека, который совсем к ним не склонен, притянуть к себе могут. Лености нашей то весьма угодно, а от тщеславия не применит уже стараться прикрыть все видом пользы и необходимости. Легче в безделках упражняться, нежели в делах великих. Таким образом, пораздумавшись, положил я себе твердо, чтоб государю к этим и тому подобным мелочам отнюдь вкусу не давать, а стараться как можно приучить его к делам генеральным и государские великости достойным. Вот почему Порошин с восторгом упоминает об одном военном разговоре, происходившем в присутствии великого князя. «Обедали у нас графы Захар Григорьевич и Иван Григорьевич Чернышовы, Петр Иванович Панин, вице-канцлер, князь Александр Михайлович Голицын, Михаил Михайлович Философов, Александр Федорович Талызин и князь Петр Васильевич Хованский», — говорили по большей части граф Захар Григорьевич и Петр Иванович о военной силе российского государства, о способах, которыми войну производить должно в ту или другую сторону пределов наших, о последней войне прусской и о бывшей в то время экспедиции на Берлин под главным предводительством графа Захара Григорьевича. Все сии разговоры такого рода были и столь основательными, наполненными рассуждениями, что я внутренне несказанно радовался, что в присутствии его высочества из уст российских, на языке российском, текло остроумие и обширное знание. Религиозное образование наследника было поручено ученому монаху и знаменитому тогда проповеднику Платону Левшину, бывшему впоследствии московским митрополитом. Порошин отзывается о Платоне постоянно с великим уважением. 20 сентября 1764 года, в день рождения великого князя, Платон говорил проповедь на текст «В терпении вашем стяжите души ваша». «Сию проповедью, — говорит Порошин, — ее величество приведена была в слезы, и многие слушатели плакали, когда проповедник на конце предлагал о терпении ее величества в понесении трудов для пользы и безопасности Отечества, о успехах его высочества в преподаваемых ему науках и о следующей оттуда надежде российской». В другой раз Платон говорил проповедь на текст «Будьте милосерды, яко же и Отец ваш Небесный милосерд есть». Порошин слышал отзыв Екатерины по поводу этой проповеди. «Отец Платон сердит сегодня был, однако ж очень хорошо сказывал. Удивительный дар слова имеет».